Глава 11. Виолетта. Прощание с Фиником, встреча с Аэлитой и вся та информация, которую она на нас вылила, как оказалось, были лишь вступлением перед главным актом. Неприятно, конечно, осознавать, что с самого начала нас в этом мире окружал один только обман. Однако смысла злиться и жаловаться уже не было. Как-никак, нам в него больше никогда не вернуться. Но все-таки... Оказалось, что никаких людей будущего нет, а весь этот эксперимент затеял какой-то непонятный создатель. Представители других рас когда-то давно были нашими детьми, такими же людьми, как и мы. И еще феи. Выяснилось, что они никогда не враждовали с людьми, а все те истории, что мы о них слышали, являлись лишь неправильной трактовкой истории. Вот только в таком случае все равно должно быть что-то, что можно неправильно трактовать. А значит, кто-то другой уничтожал людей в решающие моменты. Только вот кто? Может ли быть, что Кинка говорил правду? К сожалению, должна признать, что какая-то часть истины в его словах все же могла присутствовать. Не успела я еще как следует разложить слова Аэлиты по полочкам, как мы с Андреем двинулись дальше. Затем мы разделились, и я оказалась одна в настоящей пустоте, где не было ничего, в том числе и меня самой. После чего, понятное дело, конкретно запаниковала. Но, к счастью, долго паниковать не пришлось, ведь очень скоро в этой пустоте появился яркий разноцветный светлячок. Сразу же после этого он протянул ко мне свои невидимые ручки. В тот же момент мне стало тепло и уютно. Я как будто оказалась в домашней постельке. Как только светлячок образно объяснил мне, что именно здесь происходит, сконцентрировавшись, я смогла переделать пустоту в океан с песчаным берегом, свой собственный внутренний мир. Поскольку теперь я создала его не в виртуальном мире, а в реальности, ощущения были довольно необычными и, пожалуй, даже странными. Вот только времени, как следует задуматься об этом, у меня не было, так как в тот же момент на меня свалилась целая куча необъятных знаний о нашей Вселенной, ее устройстве, правилах взаимодействия отдельных элементов и тому подобном. Вот это да! Несмотря на то, что мне потребовались бы годы, чтобы как следует это все изучить, поверхностный взгляд на новые знания все равно заставил меня серьезно изменить свою картину мироздания. Как оказалось, ее до этого у меня почти и не было. Одно это вещество — эфир, которым могли управлять только феи, чего стоило. С другой стороны, теперь понятно, почему Аэлита сказала, что без феи мы в реальном мире просто не выживем. Все дело как раз-таки в этом эфире и было. Ко всему прочему, я теперь могла то, что до этого казалось просто-напросто невозможным. И нет, это я сейчас не о новых силах и не о возможности в перспективе создавать все, что угодно из ничего. Я могла управлять собственной душой. В памяти моей души хранились все воспоминания о прошлых перерождениях в виртуальном мире, и при желании я могла подробно изучить каждое из них. Чтобы убедиться в этом, я даже слегка пролистала жизнь той Виолетты, которая отправила ко мне в будущее Финика. Частично это заставило меня улыбнуться. Нет, я не воспринимала ее жизнь как свою собственную, скорее как чей-то фотоальбом. Однако наблюдать за тем, как счастливо она проводила время с Андреем и остальными, было очень даже приятно. Да уж, как быстро на самом деле может измениться жизнь. Еще вчера я была никем, а теперь... Кто я, собственно, теперь? Бог? В каком-то смысле, наверное, так и есть. Хотя уровня Создателя нам с Андреем не достичь при всем желании, кто-то другой точно так же не сможет сравниться и с нами. Забавно, учитывая, что всего год тому назад, по моим собственным внутренним часам, я была самой обычной молодой девушкой с достаточно бесперспективным будущим профессиональной скрипачки. Сейчас же я все еще не могла до конца осознать происходящее. Слишком быстро, слишком непонятно, слишком удивительно. Временами жизнь действительно играла с нами довольно интересные шутки, и это, наверное, самое невероятное из них всех. «Приветик!» Задумавшись, я не сразу услышала озорной детский голосок за своей спиной. «И тебе привет!» Оборачиваясь, улыбнулась я своей фее. Передо мной стояла маленькая девочка на вид лет 10. Что сразу бросалось в глаза, так это необычный цвет ее волос. Как-никак, они у нее были зелеными, да и к тому же заплетены в два смешных, по-детски милых хвостика. Странно, конечно, однако этот цвет ей очень подходил, да и неплохо сочетался с блестящими сапфировыми глазками. Одета же девочка была в оранжевое платьице и белые кроссовки с длинными, выглядывающими из-под них гольфами. В общем, я с трудом сдержалась от того, чтобы не затискать это милое чудо прямо на месте. «Я Вета», — представилась я, приседая перед девочкой, чтобы быть с ней на одном уровне. «А ты, я так понимаю, моя фея. Скажешь, как тебя зовут?» Неожиданно я поймала себя на мысли, что разговариваю с феей не как с высшим существом, а как с обычным ребенком. Однако что я могла поделать? Девочка выглядела слишком милой. «Ты что, глупая?» Смешно нахмурилось это чудо. «Я же тебе уже все передала раньше. Забыла, что ли? Алиса меня зовут. А-ли-са. Вот. Ясно?» При этом Алиса обиженно надула губки, словно забыть ее имя — это нечто вроде святотатства. «Не злись, я не хотела тебя обидеть, просто...» Мне с трудом удалось сдержаться, чтобы не рассмеяться в ответ на эту гневную, но в то же время такую милую речь. Когда двое разумных впервые встречаются, им в любом случае следует представиться. Это называется правилами хорошего тона или просто этикой. «Слышала что-нибудь об этом?» Доброжелательно улыбнулась я Алисе. «Ага», — моментально сменила свой гнев на милость малышка. «Я ведь все твои жизни уже успела пересмотреть. Вы, люди, такие смешные!» — весело рассмеялась она. «И у вас такие странные ритуалы?» «Смешные? Ритуалы? Подожди!» Тут же уставилась я на девочку, не моргая. «Ты что, прямо всю-всю мою жизнь видела?» Не дожидаясь очевидного ответа, я продолжила. «Тебе следовало вначале спросить моего разрешения, а то некоторые моменты оттуда детям вроде тебя еще рано смотреть». «Почему это?» — искренне удивилась Алиса. «Как бы тебе сказать?» Я вдруг поняла, что в голове опять нет никаких мыслей, прямо как тогда, когда объясняла о сексе Эльнаре. Во-первых, сцены с жестокостью, которых в моей жизни было полно, противопоказаны детской психике. Ну а во-вторых, иногда мы с Андреем кое-чем занимались. И сексуальная грамотность — это, конечно, хорошо, но я все равно считаю, что всему свое время. Вот когда тебе будет лет 12, тогда можно будет серьезно поговорить на эту тему. Закончила я свое весьма скомканное объяснение. «Ты что, глупенькая?» — радостно улыбнулась она. «Ой, не могу. Секс, жестокость». Заразительно засмеялась Алиса и весело добавила. «Глупышка, у меня же нет тела. Зачем мне это? Ты что, опять забыла? Я лишь проекция в твоей голове. Или ты думаешь, что в моем теле здесь что-то есть?» Трогая себя, произнесла девочка. «Хоть ты и сделала меня похожей на человека, я не человек, я фея». Гордо закончила она, с превосходством глядя в мою сторону и улыбнувшись, добавила. «Но ты в своих ритуалах забавно кричишь и стонешь. Ты такая смешная. И все-таки тебе не стоило это смотреть». Покраснев, отвернулась я в сторону, после чего, надеясь, что Алиса не заметит мои пунцовые щеки, протянула к ней руки и задорно потрепала девочку по макушке, как мой брат меня в детстве. «Маленькая вредина», — добавила я в конце. Неожиданно отреагировала она полным удовольствия голосом, а после требовательно заявила. «Еще!» «Что еще?» — уставилась я на Алису в удивлении. Подумав секунду, пересела к ней за спину и начала делать фее массаж головы, как когда-то давно еще своей бабушке. «Нравится?» Ответом мне послужило довольное урчание. «Но разве ты сама только что не сказала, что у тебя нет тела? Как ты можешь что-то чувствовать?» В целях эксперимента я перенесла массаж с головы на плечи и шею малышки. Протяжно застонала Алиса, да еще таким голосом, что я непроизвольно покраснела. Уж очень сильно эти звуки были похожи на совсем другую реакцию. От неожиданности я даже прекратила делать массаж, из-за чего сразу услышала возмущенный голосок. «Чего остановилась? Еще хочу!» При этом Алиса требовательно положила мою руку себе на голову и даже убрала завязки на хвостиках, отчего ее пышные волосы обрушились вниз красивым водопадом. «Это кто из нас двоих еще действительно смешная?» Тотчас весело улыбнулась я в ответ, возобновляя массаж. Уж слишком милой оказалась Алиса. «Не знаю, как Андрей, но я со своей феей скучать точно не буду». «Не хочу отвлекать тебя от столь важного занятия», — с небольшой иронией продолжила я. «Но все-таки нужно кое о чем спросить. Ты не знаешь, как Создатель создал твою личность? И мою тоже. Тот мир, где я жила в прошлой жизни, — Земля. Что это было на самом деле? Ведь там нам не нужны были феи, чтобы существовать». «Давай потом», — отрешенно произнесла Алиса, наслаждаясь массажем головы. «Не-а», — упрямо ответила я ей. «Нам скоро встречаться с Андреем и Аэлитой, и я бы хотела хоть в чем-то разобраться до этого. А то от того наплыва информации, что ты мне отправила, вот-вот и голова взорвется. Или, может, кому-то будет легче отвечать без массажа?» — хитро добавила я, остановившись на пару секунд. «Вредина!» Недовольно протянула Алиса, надув губки и скрестив руки на груди, после чего хитро добавила. «А разве шантажировать детей — это хорошо?» «Ого, какие мы умные!» Не сдержавшись, я притянула ошеломленную Алису к себе. Уж слишком она была забавной и милой. И вообще складывалось впечатление, что у меня появилась младшая сестренка. «И да, признаю, шантаж — это не лучший педагогический подход», — тяжело вздохнула я, отпуская малышку. «Поэтому предлагаю договор. Я тебе делаю массаж, а ты в это время отвечаешь на мои вопросы». «Ну, ладно», — обиженно протянула она, но тут же, умастившись у меня на коленях, бодро добавила. «Валяй свои вопросы, но о волосах не забывай». «Как будто ты мне дашь забыть», — весело отозвалась я, возвращаясь к массажу. «А насчет вопроса я уже говорила. Та земля, на которой я жила раньше. Что это?» «Понятия не имею», — беспечно отозвалась моя фея. «То ли будущее, то ли прошлое, то ли будущее, совмещенное с прошлым. Создателю доступен любой временной участок Вселенной. Для него будущее, прошлое и настоящее существуют одновременно. У него просто нет ограничений по времени. Точнее, оно для него, как для нас с тобой, обычная дорога». «Кстати, об этом», — замялась я с вопросом. «А ты видела Создателя лично? По идее, ведь должна была. Мне просто интересно, насколько он страшный». «Нет, ты все-таки глупенькая», — весело болтая ножками и наслаждаясь массажем, заявила Алиса. «Даже феи не могут увидеть его, так как это совершенно другой уровень осознания Вселенной. Вот когда сможешь познать больше трех измерений, вот тогда на чуть-чуть приблизишься к нему. Совсем на чуть-чуть. Вот столько вот», — показала она пальчиками еле заметную щель. «И чтобы достичь его, нужно преодолеть расстояние больше, чем диаметр Вселенной». «В общем, мягко говоря, это произойдет не скоро», — тяжело вздохнула я в ответ. «Ну, а какие у него планы на меня и Андрея? А то после твоих данных у меня сложилось такое впечатление, что он как будто, не знаю, хочет вырастить из нас своих друзей, что ли?» — спросила я, всем своим видом демонстрируя, насколько по-дурацки это звучит. «Так и есть», — кивнула радостно Алиса. «Но как именно, это не ко мне вопрос, я не знаю. Вот когда выйдем и встретимся с двумя его тенями, у них и спросишь». «О, еще вопрос». Тотчас ухватилась я за упоминание о тенях Создателя. «Что ты знаешь об этих двоих? Аэлита, насколько я поняла, это сама система виртуального мира, правильно? А второй тогда кто?» «Без понятия», — пожала фея своими миниатюрными плечиками. «Знаю только, что они являются некой частью Создателя и переводчиками между нами и его разумом». «Что-то пока от нашей беседы толку получается не особо много», — укоризненно произнесла я, после чего добавила, ускорив темп массажа в два раза. «Давай, соберись-ка». Ответом мне стал протяжный стон удовольствия. «Итак, Алиса, вернемся к началу. Ты все еще ничего не сказала о том, как Создатель создал наши с тобой личности. Знаешь что-нибудь об этом?» «А чего тут знать-то?» — протянула она, явно наслаждаясь моими действиями. «Взял твою душу откуда-то и поместил в искусственный мир. Собственно, там все души были выдернуты откуда-то. Я и Астелита были созданы из новых, так называемых, нулевых душ. То есть у нас с ней нет никаких других личностей в прошлом. Создатель взял частичку твоей души и Андрея, а после совместил. Так мы и появились. У меня больше твоего начала, а у Астелиты — твоего парня». «Вот оно как». Про себя же я подумала, что в таком случае Алиса и Астелита как будто являлись нашими с Андреем детьми. Искусственно созданными, конечно, но все же. Не знаю, почему, но мне захотелось окружить эту маленькую девочку самой большой любовью на свете. И начинать здесь нужно было с какой-то мелочи. Ладно, не буду тебя больше мучить вопросами. Все равно у тебя нет ответов на самые важные. Произнесла я ласково, прекращая массаж. Слушай, тебе ведь теперь в моем внутреннем мире жить, правильно? Может, давай его как-нибудь обустроим? Что ты думаешь о лунопарке из моих воспоминаний? Или, может, хочешь такой же водопад, как у Таиры? Ты обещала массаж, вот и делай, — сердито заявила она, вернув мои руки на голову. А еще лучше расчеши мои волосы. Все остальное — это мелочи. Ладно, ладно, — милостиво ответила я, доставая расческу. Однако недолго. Нам все-таки еще нужно с остальными встретиться. Я медленно провела расческой по коже головы феи и дальше по длинным волосам. Но все-таки не пойму, почему тебе так массаж нравится. «А как же твое «у меня нет тела» и «я лишь проекция в твоей голове»?» «Это все от того, что у меня там находятся чувствительные рецепторы ауры». С паузами и как будто сонным голосом пояснила она. «Соприкасаясь с твоей аурой, возникает контакт и...» «Эй, Алиса, ты чего? Спишь?» Я легонько потрепала Алису за плечи, однако реакция в ответ была нулевая. Ну и ну, ребенок ребенком. Хоть эта девочка и хранила в себе немыслимое количество знаний, это не избавляло ее от детской и столь милой натуры. Что ни говори, но с феей мне явно повезло. Умилительно улыбаясь, я создала кровать с мягкими подушками и одеялком, после чего положила на нее малышку. Будить ее мне совсем не хотелось, пускай поспит. Все-таки у Алисы сегодня был сложный день, а она говорит, мы с ней еще точно успеем. Сейчас же пора отправиться в реальность. Не стоит заставлять Андрея и остальных ждать слишком долго. Хотя, с другой стороны, разве пару лишних минут и часов? Это долго, когда речь идет о миллиардах лет. Да уж, к таким числам я еще не скоро смогу привыкнуть. Не знаю, как для Андрея, но для меня все происходило как-то уж слишком быстро. В новую темноту мы с Андреем переместились почти одновременно, что было нетрудно понять, по такому же, как и у меня, растерянному взгляду моего мужа. Первой мыслью, возникшей у меня в голове, стало «реальное тело». С одной стороны, ощущения не особо сильно отличались от максимально приближенного к нему виртуального, однако что-то странное определенно было. За последний год я уже успела отвыкнуть от реальности, и теперь, видимо, придется привыкать заново. Вот только эта самая реальность оказалась вовсе не такой, какой я ее себе представляла. Как я уже сказала, мы все находились в темноте, буквально парили в ней. Вернее, темнота была лишь частичной. А за сферой, что окружала нас, непроглядной тьмы уже не было, и мир переливался сотнями красок из золота, красно-желто-белой палитры. Хм, и что это вообще такое? Чем-то напоминало специфический газ или туман. Не успела я как следует задуматься над этим, как обратила внимание на новую интересную деталь. Хотя в сфере и было темно, я вполне могла различить свои и Андрея очертания за счет того, что наши тела как будто подсвечивались или излучали какую-то яркую энергию. Более того, края сферы делали то же самое, однако в куда большем масштабе, только за счет этого я и смогла различить происходящее снаружи. После этого я перевела свой взгляд на Андрея, отчего-то застывшего в полном шоке. Проследив за его взглядом, я и сама открыла рот в удивлении. Быть такого не может. «Лёха?» — не сдержала я своих эмоций. Ошибки быть не могло. Рядом с Аэлитой определенно стоял наш бывший соклан. Эти двое, кстати, излучали свет точно так же, как и мы с Андреем. «О, какие люди и без охраны!» — дружелюбно помахал он нам рукой. «Рад вас видеть и поздравляю с тем, что, наконец, закончили это идиотское испытание». «Оно не идиотское!» — рассерженно бросила Аэлита, укоризненно посмотрев на Лёху. «Да-да, я помню», — легкомысленно отмахнулся от нее парень. «Выверенные формулы, психологические тесты, но в итоге — пшик». «Пока я не вмешался, ничего так и не выходило». «То, что ты вмешался, — это прямое нарушение правил», — строго произнесла Алита. «Особенно эти твои приемчики влияния на фамильяра». «Это она о лисёнке говорит», — заговорщицки подмигнул мне Лёха. Все никак не может успокоиться после того, как узнала, что я слегка смог вам помочь. Стоп. Тот голос у меня в голове во время последнего боя. Это был ты? Спросила я, все еще не особо веря в происходящее. Ну как? Очень просто, усмехнулся он. Нужно же было вас выручать, а то совсем сдались. Теперь все становится понятно, задумчиво произнес Андрей. И что дальше? Что нам теперь делать в этом реальном мире? Да и вообще, где все? Звезды, планеты, галактики, в конце концов. Мы сейчас находимся в только что созданном зародыше материнской вселенной, спокойно произнесла Аэлита, но перед этим бросила осуждающий взгляд в сторону Лёхи. Ваши силы позволят вам создать все, что угодно. Вы в этой вселенной боги или создатели. Я бы лучше назвал вас изначальными людьми, вмешался Лёха. Хм, неплохо звучит. Изначальные. Все равно, равнодушно пожала плечами Аэлита. Мы будем помогать вам достичь того результата, что вы сами захотите. Поможем создать из этих газовых облаков после большого взрыва галактики звезды и планеты. Потом вы выберете системы, где зародится жизнь. А дальше, после миллионов лет эволюции, сможете выбрать живых существ, наиболее подходящих под трансформацию в людей. «Что значит «подходящих под трансформацию»?» — переспросил раньше меня Андрей. «Это значит, что вы выберете, допустим, какой-то вид обезьян, а после совместите этот вид с душами разумных. Более подробно вы этот раздел и сами сможете изучить», — легкомысленно заявил Лёха. «Если вкратце, то под воздействием души тело животных начнет трансформироваться и преобразовываться к тому внешнему виду, что привычен той или иной душе». «Ого!» — протянула я в недоумении. «А раньше это все делал Создатель? Да и разве процесс эволюции вообще нужно контролировать? Ведь существует теория Дарвина и все такое». «Забавное утверждение», — улыбнулся Лёха. «Все подробности вы и так уже знаете», — вмешалась Аэлита. «Просто обратитесь к своему банку памяти. Я лишь вкратце обрисую вам ситуацию. Создатель — это единственное существо, что смогло себя сохранить после череды перерождений Вселенной. Другими словами, Вселенная после расширения через определенное время начинает, наоборот, сжиматься до критической массы, которая потом порождает следующий большой взрыв». «И да, совсем забыл добавить», — театрально хлопнув себя по голове, произнес Лёха. «Созданную вами Вселенную я потом скопирую и размножу по всей мультивселенной. Так, чтобы вы смогли достичь максимального результата. Как именно, зачем и что это значит, вы уже потом сможете и сами изучить. Данные у вас есть». «А что насчет виртуального мира, из которого мы пришли?» — спросил Андрей с явным любопытством. «Этот мир будет существовать столько, сколько вы сами пожелаете», — без особого интереса заверила Аэлита. «А кто-то из этого мира может присоединиться к нам?» — продолжил расспросы Андрей. «В ближайшее время нет, но после того, как вы создадите цивилизацию людей, то да, они смогут покинуть данный мир, но без сохранения памяти», — согласно кивнула Аэлита. «А нельзя им тоже сохранить воспоминания?» — перевел на нее взор Андрей. «Нет», — категорично заявила она. «Но если у вас есть такое желание, то кое-что все же можно сделать», — вмешался Лёха. «Этот вечный мир...» — тут он улыбнулся. «Прикольно звучит. Вечный мир, в котором живут вечные». «Да. Ладно. Так вот, мы можем оставить легендарный данж в виде испытания, и те, кто его пройдут, смогут переродиться в реальном мире. У них останутся характер, память о том, как их зовут, и смутные воспоминания о прошлом, но очень смутные. Вас они помнить в любом случае не будут, и это не обсуждается. Или так, или как сказала Элита. Ну и еще, если вдруг они умрут в реальном мире, то смогут переродиться в вечном, и так по кругу. Вам решать, идти этим путем или нет». «Я думаю, Ли и другие хотели бы иметь возможность самим выбирать свою судьбу, в каком мире жить и так далее», — произнесла я задумчиво. «Так что, как по мне, нужно оставить легендарный данж открытым, чтобы у всех, по крайней мере, было право решать, как жить дальше. А ты что думаешь по этому поводу?» Я взглянула в лицо Андрея. «Я согласен, второй вариант подходит лучше всего», — согласился со мной Андрей. «Хорошо, так и сделаем», — подвел итог Лёха. «Кстати, а что насчет Эльдара?» — вдруг спохватилась я. Он сможет остаться в вечном мире, ведь его мир создатель уже стер, как я поняла. Ильдар возродился возле входа со всеми, кто погибли в данже, произнесла Элита. Это хорошо, выдохнула я с явным облегчением, после чего продолжила серию вопросов, заранее приготовленную для этих двоих. Наш разговор длился тогда очень долго, и с каждым вопросом-ответом я все больше убеждалась в том, что моя с Андреем жизнь теперь уж наверняка не станет нормальной. С другой стороны, нормальная жизнь нам бы спустя пару веков надоела, а тут, можно сказать, вечное приключение. Кстати, о вечном. Особенно сильно меня радовали детали, касающиеся нашего прошлого и теперь уже вечного мира. Если верить словам Элиты и Лёхи, жизнь там вскоре определенно улучшится, начиная с того, что местные расы заключили мир с людьми и драконами, и заканчивая тем, что с этого момента цикл людских перерождений в этом мире наконец завершился. Теперь наши друзья были полноценными хозяевами своих судеб. Во время очередной длинной лекции Элиты я прильнула к светящемуся Андрею и крепко обняла. Не знаю, как он, но я до сих пор не могла окончательно поверить в происходящее. Еще вчера я была, пусть и не самой слабой, однако абсолютно обычной девушкой. Теперь же мне предстояло создавать звезды, планеты и целые галактики. Некоторые галактики, кстати, по словам Элиты, смогут развиваться и без нашего вмешательства. В подробности я не вслушивалась, так как, во-первых, все эти данные и так уже были в моей базе данных, а во-вторых, я пока что с трудом и общую картину улавливала. Какие уж тут детали. Да и в любом случае, чем меньше работы, тем лучше. У нас ее теперь и так было, хоть отбавляй. Но ведь и вправду. Просто уму непостижимо. Каждую секунду я готовила себя к тому, что вот-вот проснусь в нашей с Андреем спальне, а все происходящее окажется самым ярким, удивительным, но в то же время и самым странным сном в моей жизни. Однако, сколько бы я себя ни щипала, ничего подобного так и не произошло. В конце концов, пришлось признать, что все вокруг — самая настоящая реальность, от которой нам с Андреем никуда не деться. Только вчера я прощалась с жизнью в бою с Кингом, а сейчас трудно даже представить что-то, что смогло бы нас убить. Все-таки чем больше я слушала Элиту, тем яснее понимала, что в одном она действительно права. С нашими нынешними силами и возможностями мы и вправду были словно самые настоящие боги. Так что, изначальные, дать вам время на адаптацию или, наконец, приступим к практической части? Вдруг весело прервал мои размышления Лёха. Все-таки научиться создавать галактики — дело далеко не быстрое. Чего время зря терять? Переглянувшись с Андреем, мы уверенно кивнули, после чего я сказала «давай», а Андрей «идет» абсолютно одновременно. Это заставило меня улыбнуться. Я вдруг поймала себя на мысли о том, что, несмотря на все ужасы, происшедшие с нами двумя в мире вечных, сейчас я ни о чем не жалела. Все это было необходимо для того, чтобы мы стали теми, кем были сейчас. Однако это все в прошлом. Теперь же пришло время для создания новой и самой удивительной главы не только в наших жизнях, но и целой Вселенной. Звучало, конечно, максимально безумно, однако именно так оно все и есть.